Привет. Алло. Да. Привет, моя родная, как дела? Зачем они тебе? Валь, а у тебя толстая где? Люська. А? А где твоя Люська? Чего? А где Люська? Кто Фиск? Нет, Люся. Твоя а? Подруга. Люська. Подруга. Люська. Ну, твоя подруга. Где она? Какое тебе дело до моих подруг? У меня телефончик валяется в записной книжке. А, Дарстину еще не оформили. Чего? У меня телефончик валяется в твоих родных, а все не могу поговорить о документах. Какие документы, Евгена Мальчика? На Дарстину. А? На Дарстину. О чем? На квартиру. Хуй тебе, сука, вместо квартиры! Твою-то сожгу нахуй! Валя. Не терять нехуя, блядь! Квартиру давай. Покажу квартиру. Я тебе, блядь, вымогательство 15 лет дают. Квартиру покажу давай. Нахуй. Квартиру давай.